любви в простоте, слушайте дивный рассказ. Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели спас. Если неправда потерянных дней мучит вас в тягостный час, верьте всем сердцем и верою всей, Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Да Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели спас. Если под мраком житейский скорбей пламень надежды погас, вспомните только хоть мыслью своей, Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас. Да Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели спас. Если при виде соблазнов земных слабый смущается глаз, слово да слышится в чувствах простых, Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели, гибели спас. Бог нас от гибели, навеки простил во Христе, Бог.